Глава 6. «Да чтоб ты сдох, старая сволочь!» — шептал Кирилл искусанными до крови губами. Пытка продолжалась день за днем, и энергетические каналы становились все толще и толще к вящей радости Готфрида Готлибовича. «Или чтобы я сдох досрочно, и тебе не достался!» Дедок суетился вокруг, наводя на лежащего Кирилла какие-то странные приборы и не обращал на своего подопытного ни малейшего внимания. Он был счастлив, ведь тело, что имело на начальном этапе столь мизерный потенциал, могло теперь стать пристанищем души волшебника 9-го круга. Он напевал что-то себе под нос, не замечая, что его подопытный наконец проснулся. «Слышь, дед», — просипел Кирилл, — «вопрос есть». «Да», — удивленно посмотрел на него волшебник. «А новичкам врать можно?» «Ни в коем случае», — отрезал тот, вернувшись к своим занятиям. «Это нарушило бы равновесие. Сама сила заботится о вас, как родная мать. Если новичков будут обманывать, то у них же просто нет никаких шансов, поэтому приходится работать тоньше. Как в твоем случае». И дед снова противно захихикал. Видимо, изощренный обман, при котором не говорят ни слова лжи, он считал высшим пилотажем в общении с таким ничтожеством, как Кирилл. «И сколько меня нельзя обманывать?» «Месяц», — ответил колдун. «Сила считает, что после этого срока ты должен стать самостоятельным и жить без ее помощи. Хотя для тебя это не имеет ровно никакого значения. Я уже скоро закончу. Всего пара дней осталось. Потерпи». «А если тот, кто меня обманывает, не знает, что я новичок?» — снова спросил Кирилл. «Это его личные проблемы», — пожал плечами Готфрид Готлибович. «Никто не обещал, что будет легко». «Расслабься. Ты отвлекаешь меня своей болтовней. Я же на пороге величайшего свершения». «А может, договоримся?» — с неистовой надеждой в голосе спросил его Кирилл. «Я тебе много денег дам, я же богат. Ты себе все, что хочешь, купишь, и тело любое на выбор». Дедок засмеялся дробным сухим смешком. Потом успокоился, но расхохотался снова. «Вот ты, Кирюша, смешной все-таки. Ты богат, да это же я теперь богат. Вот и паспорт твой лежит, и ключи от квартиры. Ведь твое тело теперь моим станет. Ты считаешь, что я совсем темный и в современную жизнь не вникаю? Сижу в глухом лесу, пью с медведем и только опыты свои ставлю. Да я, если хочешь знать, даже интернетом научился пользоваться». Потом он, видимо, вспомнил, что сила карает за вранье новичкам, и неохотно добавил. «Ну, почти научился. Мне показали, куда нажимать нужно. Так что скоро я научусь точно. У тебя дома компьютер есть?» «Есть», — с тоской сказал Кирилл. «И как только в люди выйдешь, все сразу поймут, что это не я. Ты же ни черта о моей жизни не знаешь». Волшебник неожиданно взглянул на Кирилла суровым, острым взглядом, в котором блеснула сталь. Он сейчас совсем не напоминал рассеянного ученого ни от мира сего. Перед парнем стояло очень опасное существо, которое только казалось смешным дедушкой в дурацком балахоне. «Я, Кирюша, не зря выжил, вне кланов и 9-го круга достиг. Дураки в первые полгода погибают, вот прям как ты сейчас. А я без малого 300 лет на свете живу. И это подтверждение еще одного из правил. Слаб — сдохни. Расслабился — накажут. Поверил негодяям — пропал. Так что не пытайся мне голову морочить. Я твоими деньгами распрекрасно распоряжусь и бабу твою из банка оприходую сразу же, раз ей этого так хочется. Если она мне понравится, я ее рабыней своей сделаю. Будет мне в зубах тапочки приносить. А на знакомых твоих мне плевать. Я просто на другой континент перееду, где меня и не знает никто. Понял меня, щенок? Ишь, пугать меня удумал». Кирилл слабо кивнул. Он все прекрасно понял. Он уже не знал, что делать дальше. Без вариантов. Он проиграл. И это ощущение безнадежности придавило его к земле так, что он в тот день даже есть не стал. «А зачем? Для этого упыря?» Дед тоже почувствовал предсмертную тоску, что шла от Кирилла. Он почуял, что парень сломался и покорно ждет развязки, и стал даже чуть добрее к нему. По крайней мере, боль ощущалась не так остро, да и кисти рук больше не синели от того, что были перетянуты намертво. Видно, какие-то остатки совести у дедка еще оставались. И вот настал тот самый день. Последний день в жизни молодого парня, который совсем недавно узнал, что ему дано больше, чем другим. Который только что узнал, что ему не нужно больше ходить на работу, которую он ненавидит. Которого продали как кусок мяса люди, которым он доверился. К Кирилл снова лежал на огромном камне, привязанный за руки и за ноги в виде огромной буквы «Х», и понимал, что это конец. Он умрет через считанные минуты. Точнее, его тело будет жить, но займет его этот 300-летний дед, который неизмеримо сильнее, чем он, молодой крепкий парень. А сам Кирилл будет стерт из жизни, как каракули двоечника на школьной доске, как будто и не существовало его на этом свете никогда. И это оказалось по-настоящему страшно. Страшно настолько, что в голове Кирилла не осталось ни одной разумной мысли, кроме той, что посетила его в самый последний момент. «Слышь, дед», — сказал он. «Что, последнее желание?» — противно захихикал тот, расставляя массивные фигурки вокруг распростертого тела парня. «Не положено. Дураков нет. Я эту шутку знаю. Ты пожелаешь умереть от старости». «Да иди ты в задницу со своими желаниями, старый козел», — сдерзил Кирилл. «Я вот о чем думаю. Ты же меня связал, так?» «Ну так», — ответил удивленный колдун, пропустив старого козла мимо ушей. «А когда очнешься, кто тебя развяжет? А вдруг что-то пойдет не так, и твой перенос засбоит? Сдохнем ведь вместе с тобой от голода. На тебя мне плевать, но лично я в гробу такую смерть видел. Ты меня и так тут почти не кормишь». «Опа!» Волшебник был озадачен. Видимо, такая простая мысль ему в голову не приходила. «И правда, разум я перенесу. А дальше что? Надо немного ослабить петли. Был бы я в своем теле, то просто пережег бы веревки. А эта оболочка ведь ни черта еще не умеет. Парень прав, так и помереть можно». Он начал возиться с веревками, а Кирилл вмиг почуял, что его руки освободились. Он рефлекторно вытянул вперед указательный палец и представил, что стреляет. Пуф! Получилось! Огненный шар вылетел из кончика пальца и, обогнув ошарашенного волшебника по дуге, разнес половину его лаборатории. «Неплохо, Кирюша, вполне неплохо. На твердую троечку, с минусом», — резюмировал тот. «Если бы я защиту от такой фигни лет 100 назад не поставил, ты бы мне голову снес. А говорил, что тебе только всякая ерунда снится. В наших делах, юноша, мелочей не бывает. Хотя твой навык и правда редкостная дрянь, почти бессмысленная в 21 веке. Надо было у силы что-то более полезное просить. Фэнтези вашего дурацкого начитался, да? Вот ведь засранец. Сколько натворил всего. Посуду лабораторную побил. Жаль, что тебя усыпить нельзя. Ты должен быть в полном сознании. Клади-ка руки на место. Все-таки нужно тебя слегка зафиксировать». Дед приблизился и начал возиться с его левой кистью, а Кирилл понял, что это его последний шанс. Если он не успеет, то все, он пропал. Кирилл нащупал правой рукой какую-то уродливую статуэтку и врезал ей изо всех сил прямо в висок великого волшебника Готфрида Готлибовича фон Фогельвайде. Старик беззвучно сполз на пол и уставился в каменный потолок стекленеющим взглядом. «Я его убил, что ли?» Кирилл рывком сел, распутывая петли на ногах. Дед лежал без признаков жизни. Кирилл попробовал найти у него пульс, не нашел. Зато он увидел, как увеличиваются в размерах зрачки, что, как он где-то читал, служит одним из верных признаков смерти. «Капец!» — ошалело сказал Кирилл, который дрался-то последний раз лет 10 назад в выпускном классе. «А про убийство живого человека и говорить-то не приходится». «Блин, блин, блин! Эй, дед, очнись!» Он похлопал его по щекам и изобразил то, что лично ему казалось непрямым массажем сердца. Там, правда, нужно было еще искусственное дыхание рот в рот сделать, но Кирилл побрезговал. Лучше он сядет за убийство без отягчающих, чем с мертвым старикашкой такими вещами заниматься будет. Вот черт, помер дед. Кирилл был на взводе. За несколько минут жизнь опять развернулась на 180 градусов. Он должен был умереть, но убил врага сам. И даже настоящий фаербол запустил. Есть повод для гордости. Он же теперь настоящий воин и волшебник. Он крут не в меру. И Кирилл согнулся в приступе тошноты, пытаясь исторгнуть из себя то, что ел пару дней назад. Тщетно. Желудок у великого воина и волшебника оказался совершенно пуст. Он сидел, привалившись к теплой стене, ощущая дрожь в руках и ногах. Он жив. Он жив. Кирилл уже смирился с тем, что смерть неизбежна, а тут такой сюрприз. Значит, сила и судьба повернулись к нему лицом. И он не магический шлак, что бы там ни говорил, заслуженный покойник девятого круга. А раз так, то жизнь продолжается. Деда надо закопать и провести инвентаризацию своего вновь приобретенного имущества. Его убить хотели? Хотели. Он наказал убийцу? Еще как. А значит, это все теперь принадлежит ему по праву войны. Вот. Как там в армии говорят? Что в бою взято, то свято. Как Кирилл и предполагал, он был в пещере, где в центре находился тот самый плоский каменный стол, на котором его мучил старый колдун. Его вырубили прямо в скале, и он представлял собой сгложенный ударами инструмента выступ, растущий из пола. Вдоль стен расположились столы и стеллажи, на которых в состоянии, близком к первозданному хаосу, стояли непонятные приборы, банки, склянки, кувшины и вполне современное химическое стекло. Ясность в происходящее могли бы внести книги и записи старого колдуна, но, во-первых, они оказались написаны на непонятном языке, а во-вторых, большая часть стеллажа с книгами представляла собой печальное зрелище. Именно туда пришелся удар огненного шара, что выпустил Кирилл. «Да что же за невезение!» — расстроился парень. «Я думал, тут можно будет все прочитать и сразу стать могучим волшебником. Вот, я уже сам с собой разговаривать начинаю. Все как положено». Он любил читать фантастику, особенно такую, где прыщавый задрот к третьему тому становился императором галактики и владельцем гарема на тысячу томящихся от пылкой страсти к нему разноцветных красавиц. Но тут ничего подобного не наблюдалось. Судя по грязи и пыли, покрывающими все вокруг, с красавицами здесь было туго. Как, впрочем, с чистотой и порядком. Кирилл хмыкнул и пошел обследовать свои новые владения, благо они оказались не столь уж и большими. Еще пара комнат, заваленных всяким хламом, его камера и спаленка, где стоял топчан колдуна. Вот и весь дворец великого волшебника девятого круга. А сколько их всего, кстати, этих кругов? 9 — это много или мало? Ответа не было. Придется все узнавать самому. Он нашел дверь на улицу, оделся и вышел из пещеры. Там Кирилл чуть не задохнулся от холода, что ударил ему в лицо ледяным ветром. Там явно была зима, или же это место находилось очень высоко в горах, что, впрочем, он и так понял, оглядевшись по сторонам. Они родимые — горы. Высоченные пики, покрытые ледяными шапками, устремлялись в небо, на котором не видно ни облачка. Видимо, облака были существенно ниже. Ветер бросал в лицо парня горсти холодного сухого снега, а его грудную клетку разрывало частое хриплое дыхание. Кислорода на этой высоте весьма и весьма немного. Он закрыл дверь, и ледяной холод словно отрезало. «Хорошо быть волшебником. Девятого круга», — отстраненно подумал Кирилл. «Об уплате коммунальных платежей заботиться не нужно. Зато ему теперь нужно позаботиться о трупе. И куда его деть? Выйти и закопать? Да ни за что». Кириллу даже в самом страшном сне не могло привидеться, что он в футболке и легкой ветровке сможет провести на улице больше минуты. «Зеркальце!» Он бросился к столу, где аккуратной кучкой лежали его вещи, которые колдун заботливо приготовил для себя. Паспорт, ключи, банковская карта, немного наличных денег и дурацкое Ленкино зеркальце в пластмассовом корпусе. Кто бы мог подумать, что эта копеечная дрянь спасет ему жизнь. «Остров!» Зеркальце послушно показало ему белый песок и ласковые волны, в которых он плескался совсем недавно. Кирилл распихал вещи по карманам, брезгливо взял за руку мертвого колдуна и через секунду оказался на пустынном пляже, залитом солнцем. Только вот купаться сейчас Кириллу не хотелось вовсе. Ему хотелось домой. Поесть и точно знать, что его не убьют и не превратят в пустую оболочку для охочего до сексуальных банковских сотрудниц колдуна-маразматика. Что же ему сделать? Столкнуть тело в море, чтобы его акулы сожрали? А тут есть акулы? Он этого не знал. Закопать? А чем? Ладошками в песке? Глупость. Вдруг тут люди бывают и обнаружат тело. Решение пришло мгновенно, простое и, как показалось Кириллу, эффективное. Он навел руку на тело и сказал «Бум!». Он хотел было картинно подуть на палец, но момент торжества новоявленного великого волшебника испортило то, что ему в лицо полетели ошметки мертвого тела, которые забрызгали его с головы до пят. Отойти подальше он как-то не додумался. Великие волшебники не пачкаются. Такого в книжках не было. «Да блин!» — заревел Кирилл, который смотрел на дымящиеся останки Готфрида Готлибовича фон Фогельвайде, которые никуда не исчезли, но приняли совершенно нетранспортабельный вид. Парня чуть не стошнило снова, но в желудке зияла такая пустота, что он мужественно удержал все рвотные позывы. Кирилл нашел какую-то палку, спихнул куски тела в море и сел на песок, дав себе торжественную клятву купаться теперь на другом конце острова. Он умылся и снял изгаженные штаны и футболку, чтобы постирать. Благо, ветровку с документами он снял раньше, уж больно жарко здесь было. Закончив с ликвидацией последствий собственной глупости, Кирилл достал зеркальце и представил свою родимую двушку на 15 этаже. Спасительный девайс послушно показал ему квартиру, где все оставалось точно таким же, как и в тот момент, когда он ее покинул с вероломными друзьями. И даже простыня, которую сорвал Николай перед бегством, все так же валялась на полу. Надо ли говорить, что уже через минуту он плескался под душем, смывая с себя всю грязь недельных приключений? Стиральная машинка радостно урчала рядом, отстирывая кровь и дедовы мозги от его одежды. Это казалось невероятным счастьем. Кусочек его старой жизни оставался в этой квартирке на окраине Москвы в обычной свечке из бетонного монолита, которыми столичные власти с упорством маньяка застраивали каждый пригодный для этого кусок земли. «Здесь спокойно, здесь безопасно», — думал Кирилл, который только что съел 30 пельменей и сидел в кресле перед телевизором с чашкой крепкого чая в руке. «А безопасно ли?» — царапнула робкая мысль. «Ведь и Динара с Николаем спокойно проникли сюда», и те парни со странными мордами тоже открыли замок без малейших трудностей. Видимо, в этом новом мире совсем другие стандарты безопасности. Не зря старый волшебник забрался так высоко в горы. Если уж он спрятался от всех так далеко, то ему, Кириллу, сам Бог велел. Ведь если его легко нашли в прошлый раз, то значит найдут и в следующий так же просто. Ведь он не знает совершенно ничего о той жизни. Она, эта жизнь, просто свалилась ему на голову. «Да, жаль, конечно, но здесь оставаться больше нельзя. Нужно искать новое место». «Как там писал отец? Не дай себя поработить?» «Вот-вот. Сегодня он здесь ночует в последний раз. В дальнейшем он будет ночевать в своем новом логове в горах. Там его точно никто не достанет. Дед покойный там прятался, и он спрячется. Надо будет только порядок в той берлоге навести. Клининг же туда не закажешь». Интересно, есть ли услуги по уборке тайных убежищ беглых колдунов? И Кирилл прыснул от смеха, представив себе объявление. «Уборка волшебных замков и темниц. Недорого, качественно». Да, он больше не даст себя поймать так глупо. Хотя, глупо ли? Кирилл и не подозревал, что полчаса назад